Рассказ Джеймса Шмитца «Вторая ночь лета». В ночь, следующую за тем днем, когда на земле Вент, на планете Нурхат, официально наступило лето, в большой низине к востоку от фермы отца Гримпа снова видели сияющие огни. Гримп из своей комнаты наверху следил за ними больше часа. Дом был погружен в темноту, но из окна на первом этаже доносились случайные обрывки голосов. Все обитатели фермы смотрели на огни. На соседних фермах и в поселке, занимающем весь холм и две мили долины, все, кто только мог добраться до окна, выходящего на долину, тоже, наверное, на них смотрели. Некоторое время с холма отчетливо доносился возбужденный вой большого пса-стража поселка, но внезапно пес умолк. Или, скорее всего, его заставили умолкнуть, как предположил Гримп. Страж был решительно настроен против каждого поднимающего шум насчет огней. Это относилось и к псу. Однако возбуждение пса было вполне оправдано. Из своего окна Гримп видел, что огней было гораздо больше, чем в предыдущие годы. Большие ярко-синие пузыри, медленные, беззвучно плывущие, опускающиеся и поднимающиеся по всей низине. Иногда один из них поднимался вверх на несколько сотен футов или двигался от края низины на такое же расстояние и неподвижно висел несколько минут, а затем плыл к остальным. На большее расстояние они от низины не удалялись. На самом деле шаровым детектором Халпа не было нужды уходить дальше, чтобы собрать необходимую информацию для тех, кто их послал, кто сейчас слушал равномерный поток кратких сообщений на некоем халповском эквиваленте человеческого мысли-языка. Признаков враждебных действий поблизости от точки прорыва не наблюдается. Оружие и силовые установки в сфере доступа отсутствуют. Существенных изменений с момента последнего обследования не наблюдается. В сознании наблюдающих за нами наличествует острое любопытство, следы тревоги и подозрительности, но откровенной враждебности нет. Сообщения шли без перерывов. В них автоматически повторялись одни и те же биты информации, пока шары беззвучно плыли по низине. Гримп смотрел на них, то и дело сонно моргая, пока растущее сияние над краем низины не возвестило о том, что большая луна Нурхата медленно поднимается, чтобы, подобно стражу планеты, произвести свой собственный осмотр огней. Шары начали тускнеть, как и во все предыдущие годы на восходе луны, и раньше, чем верхний край желтого диска большой луны показался над холмами, низина погрузилась во тьму. Гримп услышал, что по лестнице поднимается мать, и быстро забрался в постель. Ночное представление закончилось, а еще нужно было успеть подумать о множестве приятных вещей перед тем, как заснуть. Теперь, когда показались огни, скоро появится и его хорошая подруга, бабушка Эриза Ван Нател, со своим грузом патентованных лекарств. Где-нибудь в конце завтрашнего дня на дороге, ведущей из города, покажется большой фургон. Потому что именно после огней приезжала бабушка Ван Нател последние 4 года. С тех пор, как огни впервые стали появляться над низиной на несколько ночей каждый год. А поскольку 4 года составляли ровно половину всей жизни Гримпа, появление бабушки стало для него математической достоверностью. Конечно, другие люди, такие как страж поселка, могли недолюбливать бабушку. Но вертеться вокруг нее, ее фургона и гигантского пони-носорога экзотического внешнего вида, который тянул фургон, было, по мнению Гримпа, даже гораздо лучше цирка. А еще послезавтра каникулы. Будущее представлялось вереницей приятных вещей, открывающихся в перспективе летней бесконечности. Гримп заснул счастливым. Примерно в то же время, хотя и на расстоянии большем, чем Гримп мог себе вообразить, Восемь больших кораблей один за другим вышли из тьмы между звездами, бывшей их морем, и легли на тщательно рассчитанные орбиты. Они оставались настолько далеко, что никакие приборы дальнего обнаружения не могли бы заподозрить, будто Нурхад может быть центром их интересов. Но это было именно так. И хотя члены команд восьми кораблей ничего не имели против обитателей Нурхата, груз, который был у них на борту, не сулил Нурхату ничего хорошего. Семь из них были вооружены редко используемым газом. Это был очень летучий и смертельный катализатор, который опускался к твердой поверхности планеты и быстро рассеивался настолько, что его присутствие становилось невозможно зарегистрировать никакими химическими средствами. Тем не менее, его способность почти незаметно отнять жизнь у всех кислорододышащих существ существенно не уменьшалась с падением концентрации. Восьмой корабль был оснащен группой торпед, которые обычно выпускались через несколько часов после того, как носители газа рассеют свою невидимую смерть. Это были довольно маленькие торпеды, поскольку их единственным заданием было воспламенить поверхность планеты, обработанную катализатором. Все эти вещи вскоре могли произойти с Нурхатом. Но они произойдут только если определенное сообщение будет передано с его поверхности на курсирующую эскадру. Сообщение о том, что Нурхат захвачен смертельным врагом, распространение которого на другие обитаемые миры нельзя допустить. Теперь уже любой ценой. На следующий день, сразу после школы, Гримп, в ожидании прохаживаясь по изгибу дороги у края фермы, наткнулся на деревенского полицейского, сидящего на камне и со слезами на глазах, глядящего на дорогу. «Привет, сопливчик!» — сказал обеспокоенный Гримп. В свете тех разговоров, что он случайно услышал сегодня утром в деревне, присутствие полицейского не сулило бабушке ничего хорошего. И вообще никому не сулило ничего хорошего. Полицейский достал из кармана носовой платок, высморкался, вытер глаза и одарил Гримпа недовольным взглядом. «Не смей называть меня сопливчиком, ты!» — сказал он, убирая носовой платок. Как и Гримп, как и большинство обитателей Нурхата, полицейский был смуглым и темноглазым, обычно довольно привлекательным молодым парнем. Но сейчас его глаза опухли и покраснели, а нос, который и так был чуть больше среднего, тоже был красным, опухшим, и из него, несомненно, текло. У полицейского была сильная сенная лихорадка. Гримп извинился и задумчиво уселся на камень рядом с полицейским, который был одним из его многочисленных кузенов. Он хотел упомянуть, что случайно услышал, о чем говорила Веллит, когда они с полицейским вчера вечером проходили через большой цветник за фермой. Совсем не таким неторопливым шагом, как обычно. Но он передумал. Веллит встречалась с полицейским почти весь год, но каждый год во время цветения травы разрывала помолвку и начинала называть его кузен, а не дорогой. «Что ты здесь делаешь?» — напрямик спросил Гримп. «Жду», — ответил полицейский. «Чего?» — с замирающим сердцем спросил Гримп. «Ту же самую женщину, что и ты, я думаю», — сказал полицейский, снова вытаскивая платок. Он высморкался. «В этом году ей придется отправиться туда, откуда приехала, или ее арестуют». «Кто это сказал?» — нахмурился Гримп. «Страж, вот кто», — ответил полицейский. «Тебе достаточно?» «Он не имеет права», — горячо сказал Гримп. «Это наша ферма, а у бабушки есть все лицензии». «У него был целый год, чтобы обдумать новый список того, что у нее должно быть», — сообщил полицейский. Он пошарил в нагрудном кармане мундира, вытащил сложенный лист бумаги и развернул. «Он внес сюда 34 пункта того, что я должен проверить. Она наверняка хотя бы один из них пропустит». «Это подло», — сказал Гримп, быстро просматривая как можно больше пунктов списка. «Побольше уважения к стражу поселка, Гримп», — сказал полицейский угрожающе. «Угу», – пробурчал Гримп. «Конечно. Если бы только сопливчик убрал с текста свой большой палец. Но что за список? Фургон, пони-носорог, животное, тяжеловоз, импортирован, патентованные лекарства, домашняя утварь, предсказания, домашние животные, травы, чудесное исцеление». Полицейский опустил глаза, увидел, чем занимается Гримп, и поднял бумагу, чтобы Гримп не мог читать дальше. «Это официальный документ», — сказал он, одной рукой отстраняя Гримпа, а другой пряча бумагу. «Давай-ка уберем от него свои грязные лапы». Гримп быстро обдумывал ситуацию. Ошиваясь в фургоне бабушки Ваннател, Гримп видел лицензии в рамочках на некоторые предметы, но, конечно же, не все 34. «Помнишь того большого Верита без кожи, которого я поймал в прошлом сезоне?» — спросил он. Полицейский коротко взглянул на Гримпа, снова отвернулся и задумчиво вытер глаза. Сезон лова веритов откроется на следующей неделе. Сопливчик был самым страстным рыбаком во всей деревне. А прошлым летом гигантский верит Гримпа побил 12-летний рекорд долины. «Некоторые, — сказал Гримп, лениво скользя взглядом по дороге до того места, где она исчезала в лесу, — стали бы много дней следить за человеком, поймавшим большого верита, надеясь, что он будет настолько туп, что снова пойдет к тому омуту». Полицейский вспыхнул и осторожно приложил платок к носу. «Некоторые даже стали бы сидеть в стогу сена с биноклем, даже если от сена начинают чихать, как сумасшедшие», — спокойно продолжал Гримп. Полицейский залился краской еще сильнее и чихнул. «Но тот человек не настолько туп», — сказал Гримп. «Тем более, что он знает еще о двух веритах на 6 дюймов больше, чем тот, которого он поймал». «На 6 дюймов?» — повторил полицейский немного недоверчиво, но заинтересован. «Точно!» — кивнул Гримп. «Я на прошлой неделе снова ходил на них смотреть». Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Теперь настала очередь полицейского задуматься. Гримп лениво вытащил рогатку, выудил из специального кармашка камешек и сшиб головку цветка в 20 футах. Потом зевнул со скучающим видом. «Ты неплохо обращаешься с рогаткой», — отметил полицейский. «Не хуже того хулигана, который на той неделе запулил в сторожевую башню на крыше школы и включил пожарную тревогу». «Действительно, отличный выстрел», — признал Гримп. «И который потом», — продолжал полицейский, — «набросал перца на свой след, так что пес чуть не выкашлял все внутренности, когда понюхал». «Страж», — добавил он многозначительно, — «не отказался бы выяснить, кто был этот хулиган, кстати говоря». «Конечно, конечно», — сказал Гримп скучающе. Полицейский, страж и, наверное, даже пес прекрасно знали, кто был этот хулиган. Но они не смогли бы доказать это и за 20 тысяч лет. Сопливчику просто придется осознать, что угроза ни на дюйм не приблизит его к рекордному вериту. Очевидно, он это осознал. Он снова сел для очередного раунда раздумий. Гримп, заинтересованный в том, что полицейский выдаст на этот раз, решил просто не мешать. И вдруг Гримп вскочил с камня. «Вон они!» — закричал он, размахивая рогаткой. В полумиле от них на дорогу выехал, покачиваясь, большой, крашеный серебряной краской фургон бабушки Ваннател, влекомый пони-носорогом, и повернул в сторону фермы. Пони увидел Гримпа, поднял свою длинную голову и проревел громогласное приветствие. Бабушка Ваннател привстала с козел и помахала зеленым шелковым платочком. Гримп со всех ног побежал по дороге. Трюк с веритами должен сработать, но лучше предупредить бабушку Ваннател, прежде чем она столкнется с сопливчиком. Бабушка Ваннател Бабушка Ваннател слегка стегнула вожжами, покрытые роговыми пластинами, круп пони, уже почти поравнявшись с полицейским, который ждал на обочине дороги с проверочным списком стража в руке. Пони сорвался на тяжелую рысь. Фургон пронесся мимо сопливчика к изгибу дороги, где остановился уже на территории фермы. Гримп с бабушкой слезли, и она быстро распрягла пони. Пофыркивая, он в развалочку сошел с дороги на большой заболоченный луг над лощиной и здесь спокойно встал, охлаждая ноги. Гримп почувствовал себя немного лучше. Фургон находился не на территории общины, и это давало бабушке техническое преимущество. Родные Гримпа благоволили ей, и они были крепкими ребятами, которые любили послать стража куда подальше в любой момент, когда у него не было в запасе закона, чтобы прикрыть свои тылы. Но по пути к ферме она призналась Гримпу, что, как он и боялся, у нее нет 34 лицензий. А теперь полицейский шел к ним по изгибу дороги, прочищая нос и хмурясь. «Дай я одна с ним разберусь», — сказала бабушка Гримпу уголком губ. Он кивнул и побрел на луг, чтобы провести время с пони. У нее был большой опыт разбирательств с полицейским. «Так-так, молодой человек», — услышал Гримп обращение бабушки к своему кузену. «Похоже, у тебя страшная простуда». Полицейский чихнул. «Хотел бы я, чтобы это была простуда», — сказал он покорно. «Это сенная лихорадка. Ничего не могу с этим поделать. Так, у меня тут есть список». «Сенная лихорадка», — сказала бабушка. «Зайди-ка в фургон на минутку, мы это вылечим». «Насчет этого списка», — начал сопливчик и остановился. «А что, у вас есть что-то, что может это вылечить?» — спросил он скептически. «Я счет потерял докторам, к которым ходил, и ни один не смог помочь». «Доктора!» — сказала бабушка. Гримп услышал, как ее каблуки стучат по металлическим ступенькам фургона. «Иди сюда. Это не займет много времени». «Ну», — сказал сопливчик с сомнением, но последовал за ней внутрь. Гримп подмигнул пони. Первый раунд остался за бабушкой. «Привет, пони», — сказал он. Беспокойство не могло уменьшить его восхищение невероятным талантом бабушки управляться с животными. Частично, само собой, он восхищался, потому что пони был такой огромной скотиной. Длинный круглый бочонок его туловища покоился на коротких ногах с широкими плоскими ступнями, которые сейчас были погружены глубоко в жидкую грязь на лугу. С одной стороны находился покрытый колючками хвост, а с другой — большая клиновидная голова, увенчанная тупым неровным рогом, расположенным между носом и глазами. От носа и до хвоста по всему телу пони был покрыт толстыми прямоугольными роговыми пластинами коричнево-зеленого цвета. Гримп любовно похлопал зверя по твердому боку. Больше всего он любил пони за то, что тот был самым уродливым существом на Нурхате. Бабушка рассказывала, что купила его у обанкротившегося цирка, а цирк импортировал его с планеты под названием Трибел. А Трибел вроде как был миром, полным горячих болот, неистощимых, постоянно активных вулканов и сернистой вони. Можно было предположить, что пони, всю жизнь прожив возле расплавленной лавы и под дождями из светящегося пепла, считает Нурхат спокойным местечком. И хотя у твердого выроста кости в центре его морды, изображающего рог, было не так много возможностей для самовыражения, Гримп полагал, что он выглядит вполне довольным, что его ноги погружены в прохладную грязь Нурхат. «Ты большая толстая свинья», — сказал он нежно. Пони высунул длинный слюнявый фиолетовый язык и аккуратно облизнул Гримпу волосы. «Прекрати!» — сказал Гримп. «Фу!» Пони довольно фыркнул, обвил язык вокруг кустика травы, вытащил его и забросил в пасть вместе с корнями и грязью. Потом принялся жевать. Гримп взглянул на солнце и обеспокоенно обернулся, чтобы посмотреть на фургон. Если она не отделается от сопливчика в ближайшее время, его позовут домой ужинать до того, как они с бабушкой смогут наконец поговорить. Его не выпустят из дома вечером, когда будут светящиеся огни. Он шлепнул пони на прощание, тихо вернулся на дорогу и сел так, чтобы его не было видно из задней двери фургона, но было слышно, что там делается. «Так что единственное, что сейчас сможет повесить на вас страж, — говорил полицейский, — будет обвинение в общественной угрозе. Если в этом году будут какие-нибудь неприятности от огней, он это попробует. Видите ли, он неплохой страж, но он убедил себя в том, что вы вроде как виноваты в появлении этих огней каждый год». Бабушка хихикнула. «Ну, я пытаюсь поспеть сюда вовремя каждое лето, чтобы их увидеть», — признала она. «Но понимаю, почему он так думает». «И само собой, — сказал полицейский, — мы стараемся о них не шуметь. Если пойдут слухи, сюда из города ринется народ, просто поглазеть. Никто, кроме стражи, не возражает, чтобы вы были здесь. Просто никому не хочется, чтобы вокруг его фермы бродили толпы народа». «Конечно», — согласилась бабушка. «И, само собой, я никому про них не рассказывала». «Все говорят, — добавил полицейский, — что прошлой ночью огней было в два раза больше, чем прошлым летом. Вот из-за чего страж так разволновался». Все больше нервничая с каждой минутой, Гримп затем вынужден был выслушать вежливый спор о том, сколько сопливчик хочет заплатить бабушке за лекарство от сенной лихорадки, тогда как она настаивала, что он вообще ничего ей не должен. В конце концов, бабушка сдалась, и полицейский заплатил слишком много для друга семьи Гримпа. Бабушка сопротивлялась до конца. А потом, наконец-то, этот добродетельный блюститель порядка спустился по ступеням фургона, а бабушка провожала его до двери. «Как я выгляжу, Гримп?» Он радостно улыбался. «Так, как будто тебе стоит иногда умываться», — бестактно ответил Гримп, потому что он быстро терял терпение с сопливчиком. Но затем его глаза изумленно расширились. Похоже, под слоем желтой грязи нос сопливчика принял свою первоначальную форму, а его веки совсем не были распухшими. Более того, эти части лица теперь были не огненно-красными, а только бледно-розовыми. Короче говоря, сопливчик снова стал почти красивым. «Здорово, а?» — сказал он. «С первого раза! И мне всего-то нужно еще раз помазаться этой мазью через час. Правильно я говорю, бабушка?» «Правильно», — улыбнулась бабушка от дверей, тихонько перекладывая монеты сопливчика из одной руки в другую. «Будешь как новенький». «И к тому же здоровенький», — сказал сопливчик. Он благосклонно погладил Гримпа по голове. «А на следующей неделе мы поедем ловить Верита, да, Гримп?» — добавил он жадно. «Я думаю, да», — сказал Гримп немного суховато. Он надеялся, что сопливчик удовлетворится лекарством от сенной лихорадки и забудет о Веритах. «Договорились». Сопливчик счастливо кивнул и, насвистывая, потащил свою грязную личность по дороге. Гримп, нахмурившись, посмотрел ему вслед и почти собрался достать рогатку и, не сходя с места, запульнуть средних размеров камешком в нижнюю заднюю часть мундира. Но, наверное, этого все-таки лучше не делать. «Что ж, вот и все», — спокойно сказала бабушка. В этот момент над долиной разнесся звук пастушьего рога. «Проклятие!» — сказал Гримп. «Я знал, что становится поздно, а он только и делал, что трепал языком. Теперь меня зовут ужинать». На глазах его выступили слезы разочарования. «Не позволяй себе из-за этого расстраиваться», — сказала бабушка утешительно. «Прыгай-ка сюда на минутку и закрой глаза». Гримп запрыгнул в фургон и в ожидании закрыл глаза. «Протяни руки», — услышал он голос бабушки. Он протянул руки, и она сложила их лодочкой. Затем что-то маленькое, легкое и пушистое скользнуло в них, ухватилось за большой палец Гримпа крошечными прохладными пальчиками и чирикнуло. Глаза Гримпа широко распахнулись. «Это Лортел!» — прошептал он ошеломленно. «Это тебе!» — лучезарно улыбнулась бабушка. Продолжение рассказа Джеймса Шмидца «Вторая ночь лета» в следующей части «Модели для сборки» на радио «Энергия». Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Джеймс Шмидтс. Вторая ночь лета. Продолжение. Грим потерял дар речи. Лортел смотрел на него большими голубыми глазами, расположенными на маленьком черном человеческом личике, дважды обвив своим длинным пушистым хвостом гримповое запястье, вцепившись своими пальчиками в его большой палец, широко улыбаясь и попискивая. «Он замечательный!» — выдохнул Гримп. «А вы и правда можете научить его говорить?» «Привет!» — сказал Лортел. «Пока он умеет говорить только это», — сказала бабушка. «Но если ты будешь терпелив, он научится». «Я буду терпелив», — пообещал пораженный Гримп. «Я видел одного в цирке этой зимой в Лаганде, ниже по реке. Говорили, что он умеет разговаривать, но он не сказал ни слова, пока я там был». «Привет», — сказал Лортел. «Привет», — сдавленно выдохнул Гримп. Снова прозвучал пастуший рог. «Я думаю, тебе стоит бежать на ужин, а то твои рассердятся», — сказала бабушка. «Я знаю», — ответил Гримп. «А что он ест?» «На воле жуков, цветы, мед, фрукты, яйца. Ну, ты просто давай ему то, что ешь сам». «Ну, до свидания», — сказал Гримп. «И, черт побери, спасибо, бабушка!» Он выпрыгнул из фургона. Лортел выбрался из его ладони, вскарабкался вверх по руке и уселся на плече, обвив свой хвост вокруг шеи Гримпа. «Он тебя уже знает», — сказала бабушка. «Он не убежит». Гримп осторожно протянул руку и погладил Лортела. «Я вернусь рано утром», — сказал он. «В школу не идти. Меня не выпустят после ужина, пока здесь появляются эти огни». Рок пропел в третий раз очень громко. И на этот раз он обещал взбучку. «Ну, до свидания», — поспешно повторил Гримп. Он побежал, а Лортел болтался на воротнике его рубашки и пищал. Бабушка посмотрела ему вслед, затем перевела взгляд на солнце, которое своим нижним краем уже коснулось вершин холмов. «Да и мне не помешает слегка перекусить», — отметила она, вроде бы никому не обращаясь. «Но после этого мне нужно будет прошвырнуться и учинить небольшую диверсию». Лежа бронированным брюхом в грязи, пони покачал своей большой головой, глядя на нее. Его маленькие желтые глаза смотрели вопросительно. «А почему ты думаешь, что потребуется диверсия?» — прозвучал его голос у нее в ухе. Способность к чревовещанию была одним из талантов, которые более чем оправдывали значительные расходы бабушки на содержание пони. «Ты разве не слушал?» — спросила она сварливо. «Полицейский сказал мне, что после ужина страж собирается вывести на холм деревенское подразделение защиты и приказать им обстрелять шаровые детекторы Халпа, как только они покажутся». Пони выругался. Бессмысленно для каждого, кто не вырос на планете Трибел. Он встал, потянулся и с чмокающими звуками принялся вытаскивать из грязи ноги. «У меня не было ни часа покоя с тех пор, как ты 8 лет назад уговорила меня шляться с тобой», — пожаловался он. «Но ты видишь жизнь, как я и обещала», — улыбнулась бабушка. Пони ухватил последний огромный пучок мокрой травы. «Вот все, что я вижу», — сказал он выразительно. Жуя, он вышел на дорогу. «Я буду посматривать по сторонам, пока ты ужинаешь», — сказал он. Когда 12 человек из подразделения защиты, все в мундирах, стройно маршировали по дороге из деревни, чтобы занять стратегическую позицию вокруг низины на ферме отца Гримпа, неподалеку внезапно прозвучал небольшой взрыв. Страж, который маршировал во главе отряда с ружьем на плече, ведя на поводке пса, резко остановился. Отряд сломал ряды и столпился позади него. «Что это было?» — поинтересовался страж. Все вопросительно смотрели на зеленые холмы долины, уже покрытые вечерними тенями. Пес сел перед стражем, повернул морду к темному лесу и зарычал. «Смотрите!» — сказал кто-то, указывая в том же направлении. На дороге у самого входа в лес вспыхнула искра ярко-зеленого света. Она быстро росла в размере, стала размером с человеческую голову, а потом еще больше. Из нее выливались дымящиеся зеленые потоки. «Пожалуй, пойду-ка я домой», — прозвучал в этот момент чей-то благоразумный голос. «Стоять на месте», — приказал страж, почувствовав, что за его спиной начинается общее движение к отступлению. Старый солдат, он сорвал с плеча ружье и прицелился. Его пес встал на все свои 6 лап и вздыбил шерсть. «Стоять!» — закричал страж зеленому свету. Свет быстро вырос до размеров бочки. Новые полосы выстреливались из него и извивались вокруг, как голодные щупальца. Страж выстрелил. «Бежим!» — закричали все. Пес отпрыгнул назад к ногам стража, опрокинул его и помчался вслед отступающему отряду. Зеленый свет разрастался рывками, стал похож на многорукую, извивающуюся морскую звезду и почти заслонил деревья. Потом этот свет двинулся по направлению к стражу, издавая глубокие гудящие звуки. Страж встал на одно колено и на одном дыхании послал все 13 зарядов в середину морской звезды. Она загудела громче, беспорядочнее задвигала щупальцами и продолжала приближаться. Тогда страж быстро встал, закинул ружье на плечо и присоединился к отступлению. Когда отряд достиг первых домов деревни, он снова был в первых рядах. А несколько минут спустя он, задыхаясь, построил своих солдат по той же тактике, которая оправдала себя 9 лет назад при налетах лагатских бандитов. Но морская звезда не делала попыток последовать за людьми в долину. Она все еще находилась на дороге в том месте, где страж видел ее в последний раз, размахивая конечностями и угрожающе гудя на безмолвные деревья. «Это должно сработать, я полагаю», — сказала бабушка Ван Ател. «Прежде чем погаснет первая проекция, следующая в цепочке появится там, где ее можно будет увидеть из деревни. Будет уже за полночь, пока кто-нибудь снова вспомнит о шарах. Тем более, что сегодня шаров быть не должно, если мы правильно поняли стратегию атаки Халпа». «Хотел бы я, чтобы все это было уже позади», — обеспокоенно сказал пони-носорог. Он стоял на дороге рядом с фургоном, темным силуэтом выделяясь на фоне красного вечернего неба, как массивная статуя. Его голова была поднята, как будто он прислушивался. Так оно и было. Он по-своему старался уловить все, что происходит в ложбине. «Что толку в таких желаниях?» — заметила бабушка. Она сидела на камне на обочине дороги неподалеку от пони с маленькой черной сумочкой, висящей через плечо. «Мы подождем здесь еще час, пока не стемнеет, а затем спустимся в лощину. Прорыв должен начаться где-то через пару часов после темноты». «И почему опять этим должны заниматься мы?» – проворчал пони. При своих размерах он отнюдь не был флегматиком и воспринимал все довольно нервно. И хотя работать с зональным агентом Ван Отел значило не вылезать из тревожных ситуаций, пони не мог вспомнить ни одной настолько тревожной, как эти предстоящие ночные часы. На далеком мире Веги под названием Джелтат в кабинетах планирования Департамента галактических зон приняли решение поставить Нурхат на карту в одном раунде ужасной войны человечества против чуждых и таинственных Халпа. Решение столь же горькое, сколь и неизбежное. Но пони не мог подавить в себе чувство, что горечь была бы чуть острее, если бы принявшие решение начальники стояли сейчас здесь, ожидая критического момента. «Я бы тоже ничего не имела против, если бы штаб не выбрал нас для этой операции», — признала бабушка. «Нас и Нурхат». Потому что, как это ни удивительно, если учесть сложившуюся ситуацию, долина была еще и бабушкиной родиной. Когда-то, достаточно давно, бабушка появилась на свет у подножия плотины в 180 милях вверх по великой реке Вент, давшей этой земле имя и почти всю используемую энергию. С тех пор Эриза Ван Отел много где еще побывала. Поняв, что ее разнообразные способности и тяга к приключениям нуждаются для своего применения в более разнообразных задачах, чем те, которые мог предложить Нурхат, спокойно развивавшийся в мирную и уравновешенную планетную цивилизацию. Но ей все еще нравилось считать долину реки Вент своим домом и возвращаться туда всякий раз, когда позволяла работа. Она хорошо знала образ мыслей и действий местных жителей и понимала, за какие ниточки кого и как дергать. При случае это могло оказаться очень полезным. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». В любом другом месте ответом на способ, которым бабушка прогнала из лощины стражи и его отряд, была бы паника или появление вооруженных кораблей и лучевых пушек, готовых расстрелять все живое. Но для жителей долины это была всего лишь очередная тревога. Деревенский бронзовый колокол возвестил осадное положение, а рога передали это сообщение на отдаленные фермы. Через несколько минут фермеры уже неслись по дорогам к деревне с семьями и оружием, и очень скоро все снова успокоилось. Выставили сторожевые посты. Женщины и дети разместились в центральных зданиях, а вооруженные мужчины повели наблюдение за наведенными бабушкой иллюзиями с благоразумного расстояния, отмеченного границей деревни. Если больше ничего не случится, то до утра жители деревни ничего иного предпринимать не будут. А утром начнут осторожные выяснения обстоятельств. Припомнят загадочные голубые огни, безобидно танцевавшие вокруг фермы отца Гримпа последние 4 лета, и решат, что в этих местах почему-то появляются огненные видения. Даже если жители окажутся чересчур предприимчивы, безобидные бабушкины видеонаводки им ничем не грозят. Так что в результате бабушка собрала всех там, где хотела, и лишила возможности действовать. Во всех других отношениях долина представляла собой исключительно мирное зрелище. Ничто не выдавало того, что это была единственная в настоящий момент точка контакта между двумя силами, участвующими в войне межгалактического значения. Войне призрачной, но вдвойне смертельной, из-за того, что за 1000 с лишним лет ни одна из сторон не узнала о другой почти ничего, кроме беспощадной и опустошительной окончательности ее форм нападения. Между человечеством и Халпа никогда не было настоящих сражений, только обоюдные и очень тщательные избиения. И все на территории человечества. Потому что только у Халпа были знания, которые позволяли войти в контакт с противником, и в этом была вся беда. Но, как можно было заключить из опыта, для нападения Хелпа требовались крайние напряжения всех сил и условия, выпадающие раз в 3 столетия и держащиеся всего несколько лет. Очень трудно было бы найти у Халпа какие-либо достоинства, кроме настойчивости. Каждые 300 лет они пунктуально использовали этот краткий период, чтобы нанести очередной удар, тщательно подготовленный, спланированный и выполненный с невероятной внезапностью против какого-нибудь форпоста человеческой цивилизации. И в этот раз атака должна была пройти через Нурхад. «Что-то начало двигаться в низине», — внезапно объявил Пони. «Это не шаровой детектор». «Я знаю», — пробормотала бабушка. «Это передовые отряды самих Халпа. Похоже, они точно по расписанию. Но не нервничай. Они безвредны, пока передатчик их не оживит. Теперь нам придется быть предельно осторожными, чтобы не спугнуть их. Они, похоже, гораздо чувствительнее к эмоциональному напряжению среды, чем шары». Пони ничего не ответил. Он знал, что было поставлено на карту и для чего 8 больших кораблей сегодня ночью кружатся на орбите вокруг Нурхата вне досягаемости систем дальнего обнаружения. Еще он знал, что корабли начнут действовать только если выяснится, что миссия бабушки провалилась. Но... Пони беспокойно потряс головой. Обитатели Трибелла не доросли до такой степени цивилизованности, чтобы рассматривать возможность рассчитанного риска в планетарном масштабе. Не говоря уже о том, что жизнь Пони и бабушки в этом расчете тоже учитывалась. 8 лет он был ее спутником в путешествиях, и за это время привык полагаться на ее умение понимать ситуацию и принимать решения. Но все равно мысль о том, чтобы спугнуть Халпа, если это все еще возможно, казалась Пони очень здравой. По сути дела, как бабушка хорошо знала, сейчас это еще можно было сделать, запустив в низину маленькую шутиху. До захвата плацдарма на планете Халпа проявляли крайнюю осторожность. Стоит им засечь присутствие ядерного оружия в 100 миль от точки высадки или признаки агрессии, или даже долгосрочное наблюдение, и попытка вторжения на Нурхад будет отменена решительно и сразу. Но одной из главных причин, почему бабушка здесь оказалась, была необходимость проследить, чтобы эту попытку ничто не остановило. Иначе направление удара будет всего лишь перенесено на какой-нибудь другой мир, и вполне вероятно, на такой, где значение следящих шаров детекторов не будет понято вовремя. Лучшая информационная система в галактике могла выделить для слежения за такой угрозой лишь малую часть своих сил. Бабушка резко встала, и в тот же момент Пони отвернулся от низины. Оба постояли, поворачивая головы, как сбитые со следа гончие, ловящие запах дичи верхним чутьем. «Это Гримп!» — воскликнула бабушка. Пони-носорог тихо фыркнул. «Это его мыслеобразы, точно», — согласился он. «Похоже, у него такое чувство, будто тебе нужна защита. Ты можешь определить, где он?» «Пока нет», — озабоченно сказала бабушка. «А, вот. Он идет через лес по той стороне низины слева. Вот чертенок». Она заторопилась обратно к фургону. «Вот что. Мне придется сесть на тебя верхом. Фургон тащить с собой нельзя. Уже почти темно». Он присел перед фургоном, а она с верхней ступеньки быстро ухватилась за седло. В роговую спину Пони было вварено 6 металлических колец, так что сесть было просто. Бабушка вскарабкалась наверх, цепляясь за эти кольца. «Обходи низину подальше», — предупредила она. «А то можно все испортить. А шуметь можешь посильнее. Халпы не обращают внимания на шум, если в нем нет эмоциональной окраски. А чем быстрее Гримп нас обнаружит, тем легче будет его найти. Пони уже спешил вниз по лугу с удивительной скоростью. Чтобы таскать такое тяжелое тело по глинистым болотам Трибелла, нужны сильные мускулы. Он по дуге обежал низину и то, что там находилось, пересек мелководное болото за лугом, поднимая шум, как торпедный катер в момент атаки, и вышел к лесу. Здесь ему пришлось замедлить ход, чтобы бабушку не смело ветками. «Грим где-то за тем откосом», — сказала бабушка. «Он нас услышал». «А они здорово шумят». Мысль Гримпа донеслась неожиданно и чисто. Похоже, он с кем-то разговаривал. «Но мы их не боимся, правда?» «Пиф-паф!» — послышался другой возбужденный мыслеголос. «Это Лортл!» — хором сказали бабушка и пони. «Вот это здорово!» — продолжил Грим подобрительно. «Мы их всех перестреляем из рогатки, если они не поберегутся. Но лучше нам поскорее отыскать бабушку». «Грим!» — закричала бабушка. Пони поддержал ее ревом. «Привет!» — пришла мысль Лортла. «Это пони там орет?» — спросил Грим. «Ну хорошо, пошли в ту сторону». «Мы здесь, Грим!» — кричала бабушка, пока пони спускался по крутому склону оврага, просто соскальзывая по камню. «Это бабушка!» — подумал Грим. «Бабушка!» — закричал он. «Берегись! Здесь повсюду монстры!» «Что ты пропустила?» — вскричал Грим, пританцовывая вокруг пони, пока бабушка Ваннател с трудом сползала с седла. «Вокруг деревни полно монстров, и страж убил одного, а я подстрелил из рогатки другого, и он погас, а я пошел тебя искать». «Твоя мать будет волноваться», — начала бабушка, когда они поспешили в объятия друг к другу. «Нет», — широко улыбнулся Грим. «Все дети спят в школе, и она не узнает до утра. А учитель сказал, что все монстры были...» Он предусмотрительно заговорил медленнее. «Галлюцинациями!» «А страж ему сказал, что может показать ему такого монстра!» «А он не пошел смотреть и из кровати не вылез!» «Но страж молодец! Он убил одного, а я подстрелил из рогатки другого!» «А Лортл выучил новое слово!» «Скажи, пиф-паф, Лортл!» — попросил он. «Привет!» — пискнул Лортл. «Ох!» — сказал Грим разочарованно. «А раньше говорил». «А я пришел отвезти вас в деревню, чтобы монстры до вас не добрались». «Привет, пони!» «Пиф-пап!» — сказал Лортл отчетливо. «Вот видите!» — вскричал Грим. «Он совсем не испугался. Он очень храбрый, Лортл. Если мы увидим монстров, вы тоже не пугайтесь, потому что у меня есть рогатка», — сказал он, кровожадно ею размахивая. «И два полных кармана камешков. Поубиваем их всех, и дело с концом». «Мысль отличная, Грим», — согласилась бабушка. «Но ты ужасно устал». «И вовсе нет», — сказал Грим удивленно. Тут у него закрылся правый глаз, потом левый. Он с усилием открыл их и посмотрел на бабушку. «И правда», — признал он, — «я...» «На самом деле», — сказала бабушка, — «ты спишь». «Нет, я не...» — запротестовал Грим и начал падать. Бабушка его подхватила. «Вообще-то мне не хотелось этого делать», — пропыхтела она, затаскивая мальчика на пони, который лег и распластался как только мог, чтобы облегчить ей работу. «Ему бы, наверное, понравилось. Но мы не можем рисковать. И тяжелый же он, чертенок!» — простонала она, делая последний толчок. «А тут еще эти полные карманы боеприпасов». Она вскарабкалась наверх сама и заметила, что Лортел обернулся у нее вокруг шеи воротником. Пони осторожно встал. «Что дальше?» – спросил он. «Можно пойти прямо в низину», – сказала бабушка, тяжело дыша. «Нам, вероятно, придется прождать там несколько часов. Но если мы будем осторожны, вреда не будет». После небольшого перерыва в следующей части модели для сборки на радиоэнергии вы услышите окончание рассказа Джеймса Шмидца «Вторая ночь лета». Вы слушаете модель для сборки на радио «Энергия». Джеймс Шмидц. «Вторая ночь лета». Окончание. «Ты нашел хороший глубокий пруд?» — спросила бабушка у пони чуть погодя, когда он, мягко прохлюпав по лугу, присоединился к ней на краю ложбины. «Да», — ответил пони. «Ярдах 100 отсюда. Это должно быть достаточно близко. Как ты думаешь, сколько нам еще придется прождать?» Бабушка слегка пожала плечами. Она сидела на траве, выбрав место, откуда при дневном свете открывался бы хороший вид на низину. Гримп спал, положив голову ей на колени. А Лортел, поймав в траве несколько жуков и съев их, угомонился на ее плече и тоже задремал. «Не знаю», — сказала она. «Остается 3 часа до восхода большой луны, а это должно произойти чуть раньше. Теперь, когда ты нашел воду, мы просто посидим тут и подождем. Единственное, о чем следует помнить, нельзя из-за них волноваться. Они почуют». Пони стоял рядом с ней, огромный и нескладный, передними ногами на краю низины и смотрел вниз. По его бугристым бокам стекала грязная вода. Он принес с собой теплые илистые запахи летнего пруда, наполнившие воздух. В низине происходило смутное темное постоянное движение. Едва заметные шевеления в большом омуте, полном темноты. «Если б я был один, — сказал пони, — я бы слинял отсюда. Я знаю, когда надо бояться. Но ты ведь взяла мои реакции под психологический контроль?» «Да, — ответила бабушка. Хотя мне будет легче, если ты поможешь в меру своих сил. Настоящей опасности не будет, пока их передатчик не окажется здесь». «Если только, — сказал пони, — они за последние пару сотен лет не придумали новых приемов». «Это так, — признала бабушка. Но они пока еще не меняли приемов, которые используют против нас. Если бы атаковали мы бы все время разнообразили способы. Но, похоже, мы с Халпа ни о чем не думаем одинаково. Они не были бы столь осторожны, если бы не понимали, что в этом их уязвимое место». «Надеюсь, в этом они правы», — кратко сказал пони. Затем он повернул голову, следя за движением чего-то, что выплыло, колыхаясь из глубин низины, проплыло вдоль дальнего ее края и снова опустилось. У обитателей Трибелла ночное зрение лучше, чем у бабушки Ваннател, но она тоже увидела этот силуэт. «Не на что смотреть», — отметил пони. «Больше всего похоже на большой темный кожаный лоскут». «Их физическая структура считается довольно простой», — неторопливо согласилась бабушка. Пони снова начинал нервничать, так что надо было его отвлечь болтовней на любые темы. Это всегда помогало, хотя пони, отлично зная бабушку, понимал, что это психологический прием. «Ты же знаешь, что многие вполне эффективные формы жизни имеют несложное физическое строение», — продолжала она, убаюкивая его тревогу спокойным журчанием голоса. «Паразиты, например. Известно также, что у Халпа разум роевой. И потому то, что служит нервной системой у тех, кого нам посылают, может быть всего лишь вторичным передатчиком рефлексов». Тут Грим пошевелился во сне и что-то пробормотал. Бабушка посмотрела на него. «А ну-ка спи», — строго сказала она, и он так и поступил. «У тебя планы насчет этого мальчишки, не так ли?» — сказал пони, не отводя взгляда от низины. «Я давно к нему присматриваюсь», — призналась бабушка. «И я уже порекомендовала штабу за ним понаблюдать. Но я не собираюсь ничего решать насчет Гримпа до следующего лета, когда у нас будет больше времени, чтобы его изучить. А пока что посмотрим, что он естественным образом воспримет от Лортала с помощью телепатического общения и сверхчувственного восприятия. Кажется, Гримп из тех, кто нам годится». «Да, он подойдет», — согласился пони с отсутствующим видом. «Чуточку кровожаден, как почти все вы». «Он это перерастет», — сказала бабушка слегка раздраженно, поскольку они с пони часто спорили на тему человеческой агрессивности. «Такие вещи нельзя торопить. Весь народ Нурхатта должен перерасти эту стадию в ближайшие несколько сотен лет. Сейчас они как раз в поворотной точке». Тут они придвинулись друг к другу. Что-то очень похожее на большой темный лоскут кожи, колыхаясь, выплыло из низины и повисло над ними в темном воздухе. Представители противостоящих сил, столкнувшихся на Нурхате этой ночью, замерли, оценивая противника. Халпа был около 6 футов в длину, 2 в ширину и значительно меньше дюйма в толщину. Он уверенно плыл в воздухе, чуть подрагивая, как летучая мышь размером с человека. Потом внезапно расширился со звуком хлопка и натянулся, как выгнутый ветром парус. Пони невольно всхрапнул. Тень, почти не имеющая очертаний, повернулась к нему и опустилась на несколько дюймов ближе. Поскольку ничего больше не произошло, Халпа снова повернулся и тихо уплыл обратно в низину. «Он мог решить, что я испугался?» — с трудом спросил пони. «Ты реагировал как надо», — успокаивающе сказала бабушка. «Встревоженная подозрительность сначала, потом просто любопытство, а затем опять испуг, когда он сделал тот прыжок. Ожидаемые реакции для существ, которые могут случайно здесь находиться. Мы для них вроде коров. Они судят о предметах не по их виду, как мы». Но ее тон был задумчивым. На самом деле она испугалась сильнее, но не хотела, чтобы пони это заметил. В поведении Халпа было что-то неуловимо зловещее и самонадеянное. Почти наверняка он всего лишь хотел спровоцировать реакцию вражеского интеллекта, вероятнее всего пытаясь выяснить, нет ли у противника оружия, опасного для него и его народа. Но существовал шанс, крошечный, но ужасающий шанс, что эти твари все-таки выработали какую-то радикально новую форму атаки со времени их последнего прорыва, и теперь уже они контролируют ситуацию. Если так, то ни Гримп, ни вообще никто на Нурхате уже никогда ничего не перерастет. Каждая из 1117 планет, отданных Халпа, прокладывала свой огненный страшный путь через космос, вырванный у захватчиков только ценой создания на ней людским же оружием, условий которых ни одна известная форма жизни не может выдержать. И последние 4 года бабушку преследовала мысль о том, что эта чудовищная угроза нависла над Нурхатом. Из почти полусотни миров, где были обнаружены шаровые детекторы Халпа и следующие возможные пункты вторжения, штаб в конце концов выбрал Нурхат как наиболее подходящий по местным условиям для успешной обороны. То есть такой, который позволит уничтожить единственное настоящее средство вторжения противника — пресловутый таинственный передатчик Халпа. Халпа, способные, несомненно, на большее, в прошлом явно показали, что могут или хотят в каждой атаке использовать только один такой прибор. Таким образом, уничтожив передатчик, человечество выиграет еще несколько столетий, чтобы найти способ добраться до Халпа раньше следующей попытки. Так что на всех планетах, кроме Нурхата, шаровым детектором осторожно подкидывали информацию для докладов об опасном состоянии боевой готовности и хорошо вооруженном населении. На Нурхате же, наоборот, их все время успокаивали. И так же, как ее родной мир был выбран наиболее подходящим местом для столкновения, была выбрана и сама Эриза Ваннател как наиболее подходящий представитель сил человечества в местных условиях. Бабушка тихо вздохнула и снова напомнила себе, что вряд ли штаб ошибся как в расчетах общей вероятности успеха, так и в выборе человека, который должен его обеспечить. Существовала лишь исчезающе малая, чисто теоретическая вероятность, что события выйдут из-под контроля, и бабушка закончит свою длинную карьеру, совершив ошибку и убив свой родной мир. Но все же такая вероятность была. «Похоже, с каждой минутой их становится все больше», — сказал пони. Бабушка глубоко вздохнула. «Сейчас их должно быть несколько тысяч», — прикинула она. «Вообще-то уже почти время прорыва. Но это только передовые силы. Затем она добавила: «Ты видишь там, внизу, поближе к середине, что-то вроде свечения?» Пони приглядывался с минуту. «Да», — сказал он. «Но я думал, что для тебя это находится в невидимой части спектра, ниже красного. Ты это видишь?» «Нет», — ответила бабушка. «У меня есть только ощущение вроде тепла. Это передатчик начинает проходить. Кажется, они попались». Пони медленно переступил с ноги на ногу. «Да», — сказал он покорно. «Или это мы попались?» «Не думай об этом», — резко приказала она и наложила еще один ментальный блок на туманный темный страх, клубящийся и корчащийся в подсознании, грозящий в последний момент вырваться и парализовать ее действия. Она открыла свою черную сумку и принялась неспешно собирать нечто, состоящее из нескольких кусков дерева, проволоки и довольно тяжелой и жесткой пружины. «Просто будь готов», — добавила она. «Я уже целый час как готов», — ответил пони и хмуро переступил с ноги на ногу. После этого они не разговаривали. Вся долина затихла. Но низина перед ними медленно заполнялась черным шевелящимся скользящим приливом. От него отрывались дрожащие куски, повисали, дрожа в нескольких ярдах над общей массой, и опять успокаивались. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Внезапно в центре низины оказалось что-то еще. Бабушка Ван Ател поняла, что пони увидел это первым. Он смотрел в этом направлении уже почти минуту, прежде чем она смогла различить нечто, похожее на группу стройных миниатюрных шпилей. Полупрозрачные в темноте, по углам показались четыре маленьких купола, а один побольше в центре. Центральный купол был около 20 футов в высоту и очень строен. Вся конструкция начала быстро уплотняться. Появление халповского передатчика, хрустально легкого, было, быть может, самым захватывающим моментом всего зрелища. Потому что вызывало ощущение черной дали, лежащей за всеми далями Вселенной, того таинственного места, откуда он появился. В этом неизвестном далеке необыкновенно одаренные и решительные существа в течение человеческих столетий кропотливо готовили и наводили на цель некое колоссальное оружие и затем переносили его на колоссальное расстояние, не используя ничего более существенного, чем этот серебристый кусок стекла, внезапно материализовавшийся на земле Вент. Но им действительно нужен был только передатчик. Его смертельный яд лежал вокруг ленивой, почти неподвижной массы. Через несколько минут он пробудится к жизни, так же, как пробуждались другие такие же передатчики в другие ночи на тех потерянных и горящих мирах. Еще несколько минут спустя эта хрупкая машина забросит захватчиков Халпа на каждый квадратный метр поверхности Нурхата. Уже не инертный, но быстрый, всепожирающий, почти неуничтожимой формой вампирической жизни, делящийся снова и снова в своем невероятно быстром цикле размножения, спеша опять есть, расти и снова размножаться. Распространяясь на этой стадии гораздо быстрее, чем может уничтожить любое оружие, кроме абсолютного. Пони внезапно шевельнулся. И бабушка почувствовала охвативший его страх. «Это действительно передатчик», — быстро сообщила она ему мысленно. «Таким его описывали два прежних рапорта. Но мы не можем быть уверены, что он здесь, пока он не начнет заряжаться. Тогда он засветится. Сначала по краям, потом в центре. Спустя 5 секунд после того, как зажжется центральный шпиль, он наберет слишком много энергии, чтобы они могли утянуть его обратно. По крайней мере, они не смогли утянуть его назад после этого в последний раз, когда их наблюдали. И вот тогда-то мы должны быть готовы. Пони все это слышал раньше. Но сейчас он успокоился, слушая. «А ты будешь спать», — мысленно приказала Гримпу бабушка Ваннател. «Что бы ты ни услышал, что бы ни случилось, ты будешь спать и ни о чем не думать, пока я не разбужу тебя». Внезапно в передатчике появился свет. Сначала в 4 внешних шпилях, а мгновение спустя мрачным красным светом зажегся большой центральный шпиль. Низина озарилась туманным светом. Пони сделал 2 испуганных шага назад. 5 секунд, мысленно прошептала бабушка. Она снова залезла в свою черную сумку и достала маленький пластиковый шарик. Он отразил свет из низины тусклыми красными отблесками. Бабушка аккуратно заложила его в устройство, которое собрала из дерева и проволоки. Он щелчком встал на место напротив конца сжатой пружины. Внизу, в долине, халпы стелились над сырой землей ковром 15 футов толщиной, как большие черные мокрые листья, сметенные в круглые кучи с краев низины. Края и верхушки куч шевелились и дрожали, начиная скользить в сторону передатчика. 5. Огонь! Сказала бабушка громко и подняла деревянную катапульту к плечу. Пони отчаянно потряс из стороны в сторону своей тупорогой головой, издал задушенный вопль, прыгнул вперед и бросился по крутому склону низины в жуткой спешке. Бабушка внимательно прицелилась и выстрелила. Одеяло из тварей, похожих на мертвые листья, поднялось вверх навстречу наступлению пони невесомым и безмолвным водоворотом тьмы, закрывшим от взгляда и светящийся передатчик, и фигуру пони. Пони заревел, когда чернота сомкнулась над ним. Секунду спустя раздался звон, как будто разбилось 100-футовое зеркало, и приблизительно в тот же момент пластиковый шарик бабушки взорвался где-то в центре шевелящейся массы. Низвергающиеся фонтаны белого пламени заполнили всю низину. Вся в огне, плотная масса тварей бешено извивалась и корчилась, как горящие лохмотья. Там, где вскипела неистовая огненная роза, раздавались крики невыносимо страдающих, умирающих созданий. Пони топтал разрушенный передатчик, чтобы уничтожить его наверняка. «Лучше уходи оттуда!» — тревожно крикнула бабушка. «Все, что от него осталось, все равно сейчас расплавится!» Она не знала, слышит он ее или нет. Но несколько секунд спустя он уже тяжело взбирался по склону низины. Пылая от носа до крестца, он протопал мимо бабушки, пересек луг за ее спиной, роняя лепестки белого огня, которые взрывали болотную траву в его следах, и рыбкой бросился в найденный заранее пруд. Громкий всплеск дополнили резкие шипящие звуки. Пруд и пони скрылись из виду под поднимающимися облаками пара. «Горячо!» — достигла бабушки его мысль. Она глубоко вздохнула. «Горячо, как в вулкане», — подтвердила она. «Если бы ты провозился там подольше, обеспечил бы деревню жареным мясом на год вперед». «Я останусь здесь на некоторое время, пока немножко не остыну», — сказал пони. Бабушка обнаружила, что что-то ее душит. И это оказался хвост Лортела. Она осторожно его размотала. Но Лортел немедленно заякорился в ее волосах всеми 4 лапками. Она решила оставить его там. Он выглядел ужасно расстроенным. Гримп тем временем продолжал спать. Придется повозиться, чтобы отвезти его до утра назад в деревню незамеченным. Да она что-нибудь придумает. Низина засасывала холодный ночной воздух ровным потоком и извергала его кипящими вертикальными колоннами невидимого жара. Похоже, на дне роскошного пламени, которое она зажгла, твари все еще двигались, но очень медленно. Да, халпа стойкие организмы, но когда их поджаривают по-настоящему хорошим огоньком, им далеко до жителей Трибелла. Нужно будет еще проверить низину на рассвете, когда земля достаточно остынет. Но бабушкин столетний период войны с халпа был закончен. По крайней мере, его оборонительная фаза. Чавкающие звуки, раздающиеся из пруда, дали понять, что пони достаточно остыл, чтобы проявить интерес к вареной растительности, плавающей на поверхности. Все было в порядке. И потому бабушка, стараясь не беспокоить Гримпа, легла на спину в высокую луговую траву и позволила себе ненадолго задремать. На восходе солнца фургон бабушки Ваннател с патентованными лекарствами находился в 9 милях от деревни, степенно катясь через лес на юг по деревенской дороге. Как обычно, она уезжала в тревожной обстановке. Гримп и полицейский пришли с утра пораньше ее предупредить. Страж пытался извлечь выгоду из ночных беспрецедентных событий и продавить через совет деревни решение предъявить бабушке обвинение в создании общественной опасности. А поскольку жители деревни все еще были взволнованы и взбудоражены, у него был неплохой шанс собрать большинство голосов. Гримп проводил ее достаточно далеко, чтобы объяснить, что такое положение дел не будет постоянным. Он все продумал. Иммунитет сопливчика против сенной лихорадки привел за эту ночь к полному взаимопониманию между ним и прекрасной Веллет. Они собираются пожениться через 5 недель. Как женатый мужчина, сопливчик сможет баллотироваться на пост стража поселка на выборах осенью. А при поддержке родственников Гримпа и Веллет сопливчик наверняка будет избран. Так что, когда бабушка следующим летом снова соберется посетить долину, ей не придется больше беспокоиться о вмешательстве полиции или официальном осуждении. Бабушка одобрительно кивала. Примерно в такую соседскую политику сама она начала играть в возрасте Гримпа. Теперь она была уверена, что Гримп в конечном счете станет ее преемником и стражем не только Нурхата и звездной системы, которой принадлежит Нурхат, но стражем очень многих звездных систем помимо этой. При тщательном обучении он будет готов к работе как раз ко времени, когда она захочет выйти в отставку. Спустя час после того, как Гримп с неожиданно грустным видом отправился назад на ферму, фургон свернул с деревенской дороги на узкую лесную тропинку. Здесь пони увеличил шаг, и меньше чем через 5 минут они въехали в извилистый овраг, в дальнем конце которого лежало нечто, что Гримп немедленно бы опознал как маленький космический корабль. Он видел точно такой же, когда единственный раз ездил в ближайший портовый город. Когда бабушка и пони приблизились, в борту открылся большой круглый люк. Пони остановился. Бабушка слезла с козел и отвязала пони. Он вошел в люк, а фургон оторвал колеса от земли и вплыл вслед за ним. Последней вошла бабушка Ваннател, и люк тихо закрылся за ее спиной. Мгновение корабль спокойно лежал, а затем внезапно исчез. Мертвые листья некоторое время танцевали по оврагу, потревоженные дыханием его отбытия. Очень далеко. Так далеко, что ни Гримп, ни его родители, ни кто угодно в деревне, за исключением школьного учителя, никогда об этом месте даже не слышали, загудела приборная стойка, привлекая внимание. Кто-то подошел и включил связь. Бабушкин голос отчетливо сообщил: «Зональный агент Ваннател сообщает об успешном завершении операции «Халпа» на планете Нурхат». Высоко над небом Нурхата 8 больших кораблей немедленно покинули свои наблюдательные позиции на орбитах над планетой и растворились в черноте безграничного космоса, который был их морем и их домом. Вы слушали рассказ Джеймса Шмидтса «Вторая ночь лета».